Мальчики и медведицы. Снегопад постепенно прекратился, и ветер утих. Опустившийся туман ограничивал кругозор, но его легкие клочья становились все светлее и светлее, и, наконец, их пронзили золотые солнечные лучи. Колонна остановилась. Все были испуганы выстрелами, но все уже знали, что первая грозившая им опасность отражена. Старая Хаваншита, воздев кверху руки, обратился к обычаю предков, к великому и таинственному, с утренним молением о мире. Хапеди с раннего детства была знакома торжественность этого момента, но сегодня его переживания были особенно глубоки. Ведь солнце в первый раз зашло над беглецами, которым предстоял еще долгий путь в поисках новой родины. Леса и скалы Блэк-Хиллса приняли беженцев. Хапеда еще никогда не бывал в лесах этого горного края, который испокон веков принадлежал дакотам, и мальчик теперь думал не только о том, как уйти от врагов, но и с интересом всматривался в землю отцов. Когда пришлось пробиваться через заросли, Хапеда соскочил с коня и повел мустангов в поводу. Они шли лесом вниз по течению реки, опоясывающей горный массив. Колонна двигалась по старой охотничьей тропе, которой издавна пользовались дакоты. Но буря навалила деревьев, под тяжестью снега поломалось немало веток, и по тропе идти было нелегко. Когда колонна преодолела один из поворотов реки, Хапеда увидел людей и лошадей, идущих во главе колонны. Он увидел Хаваншиту, Унчиду, которая вела буланого мустанга, увидел Ахитику. Но своего друга Часки он нигде не находил. И куда только подевался Часки? Бесконечно тянулись утомительные часы перехода. Вдруг послышался шум. Колонну, следующую вверх по течению, нагоняли люди. Это был присоединяющийся к ним арьергард Такеита, Чапа и Тобиас. Как только Такеита догнал Хаваншиту, был дан приказ остановиться и спешиться. Вождь сказал, что их никто больше не преследует, и можно позволить себе хорошо отдохнуть. Полянка в лесу была знакома мужчинам и женщинам, как лучшее место для палаток. Здесь стояли типи 15 лет назад, пока стойбище под предводительством отца Такеита не перебралось на лошадиный ручей. Здесь те, что были теперь воинами и вождями, играли еще мальчиками, учились охотиться. И ожили вдруг сразу все воспоминания. Вождь, Чапа, Тобиас, старый ворон и Чотанка остановились на берегу реки. Они смотрели на Читанзапу, который впервые собрался силами еще не твердыми шагами, но без посторонней помощи шел к ним. И Хазапа, молодой человек, обычно выполняющий обязанности разведчика и глашатая, ждал поодаль распоряжений. Подошел и Читанзапа. 8 палаток хватит для ночлега на всех. Никаких костров, никакого дыма, никаких выстрелов, никаких криков. И Хазапа удалился. «Как долго мы тут пробудем?» — спросил Тобиас. «Нам нужно мясо. Поохотимся здесь на оленей и медведей. На 8-ю ночь двинемся дальше». Эти слова произвели на людей явное различное впечатление. Тобиас кивнул, он был полностью согласен. Чапа, испытующий, смотрел на вождя, как будто хотел спросить, что за опасности вынуждает их так скоро следовать дальше. «Разве преследователи не отбиты?» Читанзапа наморщил лоб и, казалось, надеялся, что вождь хотя бы объяснит свой приказ. Чатанка и старый ворон неуверенно пожимали плечами. Такеита понял, в чем все сомневались, и пояснил. «Нам нельзя медлить и поддаваться усталости. Мы должны двигаться дальше сквозь снега. Я вас об этом предупреждал. Лес защитит от непогоды и холода, но не защитит от длинных ножей». Жрец медленно распрямился, и внимание совещающихся обратилось к нему. Он торжественно заявил. «Уай, чинчуны снова запрятались в свои норы. Мы одни с нашим лесом и нашей дичью. Зачем нам еще продолжать путь на север в незнакомые прерии, в места охоты враждебных сексиков? Эти горы — центр мира и пристанище большой медведицы. Здесь наше место. Здесь наша земля. Она священна для воинов-дакотов. Мы останемся здесь. Большая медведица защитит нас». Лицо старого ворона засветилось. умиление от встречи с родиной наполнило его. «Здесь стояли наши палатки. Здесь они стоят снова», — поддержал он жреца. «Когда мы оставили эти горы в первый раз, и твой отец Мататаупа увел нас отсюда, вождь Такеита, это обернулось для нас несчастьем». Титанзапа занял сторону Хаваншиты. «Наше старое доброе убежище. Отсюда мы, мужчины, можем по ночам пробираться на форт. 5 скальпов — это недостаточно, Такеита, чтобы отомстить Уэнчинчунам. Вели нам остаться и продолжать борьбу. Мы начали с победы». Чапа коротко вздохнул и осмелился лишь пожатием плеч намекнуть о своем несогласии. Жрец обратил взгляд на Такеита, который ничем не выразил своего отношения ни к его словам, ни к мнениям членов совета. «Говори!» — призвал жрец вождя. «Я уже сказал. На 8-ю ночь мы двинемся дальше». Жрец положился на свой авторитет. «О тебе, Такеита, еще скажет духи. Мы останемся». Воины испугались острого конфликта. Они были озадачены упорством, с которым только что возвратившийся вождь противился старому жрецу. На лицах Чапы и Тобиаса можно было прочитать тревогу за Такеита. Старый ворон высоко поднятыми бровями выражал свое возмущение поведением такого молодого человека, каким был еще военный вождь. Взглядом по кругу жрец еще раз проверил настроение принимающих участие в совете. Все снова ушли в себя, и все, за исключением вождя, опустили глаза. Хаваншита сказал самому себе, что может быть доволен действием своих слов, и нанес молодому вождю, который отважился ему противоречить, еще один удар. «Ты долго отсутствовал, Такеита, и ты знаешь Уэйчинчунов, но ты не знаешь всего могущества Большой Медведицы». Жрец повернулся и пошел. Старый ворон услужливо последовал за жрецом, демонстрируя тем самым и свое отношение к молодому вождю. Остальные мужчины тоже удалились один за другим. «Не надо нам было идти сюда», — сказал Чапа. «У родины сильные руки. Наверное, нам надо было как следует посоветоваться о нашем пути. Слишком уж поспешно нам пришлось бежать». «Нет, мы правильно поступили. Но ваш жрец и очень плохой жрец», — взволнованно сказал Тобиас. Такеита взглянул на Делавара сначала одобрительно, но потом в нем заговорила гордость за свое племя, и он сказал: «Ты не рожден Дакотой». Тобиас опустил голову. Он был глубоко потрясен. Пока мужчины вели разговоры, а женщины и девушки устанавливали кожаные палатки, Типи Хапеда обнаружил на краю лагеря Часки Широконогого. Хапеда слепил плотный комок снега. Когда Часки опять показался в кустах, Хапеда вскочил и запустил в него снежком. Часки оглянулся и укрылся за деревом. «Хапеда!» Негромко позвал отец, и мальчик обернулся, чтобы выслушать его. «Хапеда, пойди приведи его. Дядя Часки Шонка больше никогда не вернется в наши палатки. Белая роза мертва. Часки может теперь оставаться в нашей типе». Пораженный Хапеда с благодарностью кивнул головой. Он подхватился и бросился бежать, перепрыгивая через корни сквозь кусты. На краю лагеря было совсем немного следов, и Хапеда легко обнаружил отпечатки ног мальчика. Ему не пришлось далеко идти. Он увидел в снегу скорчившуюся фигурку. Часки, как собачонка, зарылся в снег. Когда Хапеда остановился перед ним, Часки сел, подобрал к себе ноги, обхватил их руками и уставился прямо перед собой. «Часки Широконогий, ты стал моим побратимом еще в месяц созревания земляники, а сегодня мой отец сказал, что он будет и твоим отцом. Идем!» Часки ничего не ответил. Он тяжело поднялся и пошел с Хапедой в лагерь. Часки был стройный, широкоплечий, ростом немного поменьше вытянувшегося худощавого Хапеды. У Часки была привычка стоять широко, расставив ноги. Вот почему его и назвали Широконогим. И он умел не только твердо стоять на земле, но был и скор на ногу. Только Хапеда мог обогнать его. Однако сегодня не было заметно ни проворства, ни силы Часки. Он плелся, как старик. Нерешительно остановился мальчик рядом с Хапедой, перед лежащим Читанзапой. Воин посмотрел на него. «Ты мой второй сын». Мальчики тут же получили по вороне. Силы их были на исходе, и поев они бросились на приготовленные постели. Поставлено было только 8 типи, и семьи Такеита и Читанзапы расположились вместе в большой палатке вождя, где нашел приют и Тобиас. Тут же находились Чапа и Грозовая Тучка, свои собственные палатки, полные вдовых и незамужних женщин, под одной крышей с одержимым духом бабушкой, пятнистой бизонихой. Им было неспокойно. Хапеды и Часки забылись неспокойным сном, забравшись под одно меховое одеяло. И Грозовая Тучка, которая лежала рядом с Уиноной, все еще не могла заснуть. В палатку вошли Такеита и Тобиас. Такеита лег спать со своим черным псом недалеко от входа в палатку. Всеми овладела дремота, когда снаружи раздался глухой звук барабана. Молодой вождь тотчас проснулся и прислушался. Прислушались также Чапа, Читанзапа и Тобиас. Читанзапа с трудом поднялся со своего ложа и подошел к Такеита. «И что старик барабанит в своей палатке?» — сказал он тихо, озабоченно, недовольно. «Это может нас выдать». «Большая медведица охраняет нас», — рассердился Такеита. Читанзапа положил руку на плечо своему вождю. «Она также и твой тотем. Мы все братья. Не смейся над нашей тайной. Может быть, мы оба, как мальчики, слишком во многом сомневаемся». Вождь оделся, надел свой головной убор из орлиных перьев и вышел из типи. Он услышал, как шумят деревья на ночном ветру, журчит река. Издалека доносился вой волков. Порхали летучие мыши, кричали в лесу совы. Потрескивали сучья, похоже, что охотилась рысь. Стража у лошадей бодрствовала. Высоко на дереве сидел наблюдатель. Блеклый свет луны сеялся над палатками. Такеита направился в палатку жреца, откуда доносились удары барабана. Войдя внутрь, он не смог как следует разглядеть, потому что и здесь не было зажжено огня. Но вождь понял, что жрец один. Палочками с кожаными шариками на концах жрец колотил по коже барабана, глухо, ритмично, повелевающе. Он как бы весь погрузился в самого себя. Руки его таинственно светились зеленоватым светом, точно так же светился на нем головной убор с рогами и медвежий череп посередине палатки. Жрец, кажется, еще не замечал присутствия Такеита или не хотел замечать. Он продолжал барабанить и начал разговор со своими духами, которые он до этой ночи никому выслушивать не позволял. «Великий и таинственный, заговори же! Большое солнце ты светишь месяцу! Большая медведица, наша мать, говори! Я твой сын! Я стал стар, и ты прячешься от меня. Приходи и говори, и не серди больше твоего сына. В глазах у меня становится темно, мои руки слабеют, но я все же сохраняю твои тайны. Приди же ко мне снова. Как мы вернулись в твои леса и горы, мертвые восстаньте. Я слышу мычание бизонов. Вернитесь, мертвые бизоны!» Удары барабана, в ритме которых вел разговор жрец, замедлились. Хаваншита поднял взгляд. Глаза его сверкнули в зеленом свете рогов и рук. Молча стояли мужчины друг против друга, воля против воли. Наконец жрец заговорил. «Зачем ты пришел ко мне, Такеита, сын Мататаупы? Меня позвал твой барабан. Это сделали духи. Что они говорят тебе?» Хаваншита ответил не сразу. В палатке стало зловеще тихо. Наконец жрец снова зашевелил губами. «Большая медведица молчит. Она сердится. На кого?» Жрец вытянул шею и поднял сухую светящуюся руку. «На тебя. Чего ты требуешь? Сыновья нуждаются в слове своей матери. Принеси его нам. Где мне ее найти? Во тьме горы под землей живет она. Казалось, Хаваншит и сам страшился того, что говорил. «Когда ты посылаешь меня?» «На восьмую ночь, без оружия». «Я пойду. Твой барабан теперь замолкнет?» «Он будет молчать, пока не вернутся мертвые и бизоны». Жрец поднял деревянный жезл. Одна сторона его была черная, другая светилась. Он произвел ими таинственные движения. Такие-то бесстрашно оставался на месте до тех пор, пока жрец не положил жезл на землю. Тогда вождь оставил палатку. Он отправился к себе в типи. Барабан молчал. «Мертвые бизоны никогда не вернутся», — произнес про себя Такеита. И этого не слышало ни одного уха. Никто не узнал, что было сказано в палатке жреца. Когда Хапеды и Часки проснулись, они не догадались, что после ночи проспали еще целый день, и уже снова наступил вечер. Они увидели улыбающуюся Уинону. «Пора, пора вставать, и так проспали день». «Ох!» — пробурчал, сердясь на себя, Хапеда. Выкупавшись в реке и причесавшись, мальчики подсели к своему отцу Читанзапе и Унчиде. В типе снова было сумеречно. Унчида положила около себя деревянные чурки и выстругивала палочки для стрел. Хапеда и Часки достали свои ножи и принялись помогать. Наконечники к стрелам из кости и камня должны были сделать мужчины. «Завтра поставьте силки и наловите ворон», — сказала Унчида. «Нужны перья для стрел». Мальчики кивнули и продолжали усердно строгать до тех пор, пока еще хоть что-то было видно. Раздались грузные шаги и послышалось падение чего-то тяжелого. Хапеды и Часки бросились наружу. Мальчики приветствовали деловара, который убил оленя, и протащил его к палатке. На следующий день мальчики наловили силками ворон. Часке удалось подстрелить ястреба, которого Хапеда заметил еще в походе. Хищник нацелился было на добычу, но тут-то и настигла его стрела молодого дакоты. Часке был страшно горд, а Мангшонша решила сделать ему украшение на голову из перьев ястреба. В этот же день братья добыли еще 3 зайца, внеся таким образом и свою долю в запасы продовольствия. Воин, острие копья, обнаружил в прерии, недоподалеку от лагеря, следы бизонов, и было решено, что вождь и несколько воинов предстоящей ночью отправятся на охоту. Охотиться ночью приходилось, чтобы не обнаружить себя. Хапеды и Часки получили разрешение от отца и Такеита сопровождать воинов с санями, чтобы помочь доставить убитых животных. Ничего не значило, что внешне они спокойно воспринимали это. В глубине души они ликовали. Уинона приготовила им сани. Полозьями служили гладко выскобленные ребра бизонов, концы которых были заделаны в расщепленную деревянную плаху. В сани запрягли Ахитику и еще одного серого волкодава. При мерцающем свете звезд вышли на простор заснеженной равнины. Мальчикам приходилось сдерживать свою упряжку, чтобы не опередить мужчин, ступающих на снежных лыжах. Вскоре напали на следы бизонов. Охотники установили, что животных было не больше 4. Животные глубоко проваливались в рыхлом снегу и далеко уйти не могли. Через 3 часа воины достигли их и обложили лёжку. Едва проснувшихся бизонов уложили стрелами и копьями. Тут же на месте воины сняли с них шкуры и разрубили туши на куски. Сани мальчиков были нагружены. «Завтра мы еще задержимся здесь», — сказал вождь. «Нашим женам и дочерям нужно подготовить и упаковать мясо. Но когда солнце закатится 2 раз, мы двинемся дальше. У нас хорошая добыча, и мяса нам теперь хватит, чтобы добраться до прерий и уилистой воды». Примечание. Миссури. Утренний туман еще окутывал заснеженную землю, когда мальчики со своими санями достигли опушки леса. Под первыми же деревьями молодые собаки радостно приветствовали своих вожаков, Хапеду и Часки. Мальчики свалили бизонье мясо и предоставили своим товарищам тащить их к палаткам. Они выпрыгли собак и, подняв сани на голову, поспешили к матери Мангшонши, чтобы рассказать ей об охоте. Но радость ее оказалась не столь велика, как ожидали мальчики. Она на миг оторвалась от работы и серьезно посмотрела на них. «Наши разведчики обнаружили врагов», — сказала она. По ту сторону этих гор появились золотоискатели. Они убили медведя, подстрелили второго. Мангшунша с опаской посмотрела мимо голых деревьев куда-то в заснеженный простор. Нам надо уходить, и, видно, многие из нас погибнут в этих снегах. Мать снова склонилась над своей работой. «Мы будем бороться и со снегами, и с длинными ножами», — решительно заявили мальчики. «Мы не вернемся в резервацию». Они шмыгнули в типи. Мальчики были одни в полутьме. Даже Читанзапы не было на его обычном месте. Раненый в последние дни чувствовал себя лучше. Снаружи послышался голос Уиноны. «Грозовая тучка! Куда же ты?» В этот же миг поднялся полог типи, и стрелой влетела девочка. Она прикрыла за собой вход и в нерешительности остановилась, видимо, не ожидая встретить здесь мальчиков. «Унчиду у вас нет?» — спросила она, теребя концы своих длинных кос и накручивая их на палец. «Ах, это так ужасно!» — прошептала она. «Почему ужасно?» — спросил Хапеда. Грозовая тучка доверчиво подошла ближе и наклонилась к сидящим на земле мальчикам. «Потому что она видела такой сон? Она говорила такие страшные вещи?» — прошептала девочка. «Что же она сказала, эта пятнистая бизониха?» — спросил Часки и бросил на Хапеду взгляд, призывающих к молчанию. Не иначе старуху посетил опять злой дух. «Да, пятнистая бизониха, вы же знаете, как это ужасно, когда в нее вселяется этот дух!» Девочка вздрогнула всем телом. «Она была права и тогда, когда говорила, что победят длинные ножи, а я ей не верила. Теперь злой дух сказал ей, что завтра ночью из пещеры выйдет медведица. Она выйдет в полночь. Медведица, разве вы не слышали?» «Нет», — ответили мальчики. «Там наверху в горе есть пещера, в которой спит старая медведица, великая и таинственная. Она живет еще с тех пор, как люди и звери были братьями и сестрами и говорили на одном языке. У нее был сын, огромный и самый сильный медведь на земле между великими водами. Он жил в заколдованной типе, а когда однажды вечером к нему пришла прекрасная женщина, он превратился в человека. Он стал сильнейшим воином и мудрейшим жрецом. Это был предок нашего вождя Такеита». «О-о-о!» — изумились в один голос Хапеды и Часки. «Да-да», — подтвердила девочка. «И медведица еще жива. Она старая, и пока наши вожди сильны, смелы и отважны, она будет спать в своей пещере. Но если они изменят предкам, она выйдет и задушит их своими огромными лапами». Девочка запнулась, видимо, представив себе это ужасное зрелище. «Тут и сама медведица умрет. Так говорил Хаваншита моей старой матери. Старуха оскорбила Такеита», — нашептывала она побелевшим мальчикам. «Сказала, что мы все изменяем великому племени Дакота, покидая страну отцов, и что придет медведица и задушит Такеита, а на нас обрушится несчастье». Хапед вскочил. «Прикуси язык!» — крикнул он осипшим от гнева голосом. «Не смей больше произносить таких слов!» «Но ведь это же так и есть!» — еще быстрее прошептала девочка и выскользнула из типи. Хапеды и Часки сжали губы, потупились. Казалось, небо вдруг заволокло темными тучами. Измена великому племени Дакота — это был страшный упрек. Мальчики вышли из палатки. Они направились в глубину леса и уселись прямо на снег. Оба долго молчали. «Сегодня ночью должна прийти медведица», — наконец еле выговорил Хапеда. «После полуночи», — чуть слышно подтвердил Часки. «После полуночи», — повторил Хапеда, раздумывая, как выразить то, что он чувствует, как рассказать, что он задумал совершить. «Ты», — вдруг начал Часки, точно очнувшись, и Хапеда обрадовался, что первый шаг сделан. «Ты слышал, что сказал злой дух? Но то, что он сказал, никогда не должно произойти. Так и это не должен умереть». «Нет, этому не бывать», — решительно заявил Хапеда. «Никто, кроме нас и маленькой девочки, еще не знает об этом», — продолжал Часки. «И нам самим надо решить, что делать». «Хау, Мы должны что-то сделать. Скажи же, что? Разве ты сам не знаешь Хапеда? Я знаю, но я хочу слышать, знаешь ли это ты? Я знаю, подтвердил Часки. Да, сказал Хапеда. Совершенно ясно, что медведица выйдет. Дух и о длинных ножах сказал правду, но медведица не должна убить Такеита. Такеита предстоит вести нас через илистую воду. Никто, кроме него, не сможет найти дорогу на новые земли. Хау, за него должен умереть другой. Я тоже так думаю, Хапеда заговорил медленнее. Вакатанка, великий и таинственный, позволил воинам приносить себя в жертву за другого. И, хотя мы только дети, а он вождь. Мальчики поднесли ко рту руки, как бы обращаясь к великому и таинственному, и пустились в гору, в ночной неприютный лес. А если бы они оглянулись, то увидели бы и Унчиду, которая, прислонившись к дереву, печально смотрела им вслед. Было новолуние. Хлопали крыльями совы, трещали от мороза ветки. Чем выше поднимались мальчики, тем круче становился склон, а у подножия горы журчала вода и точно звала их назад, под защиту палаток. Скрипел под маленькими ногами снег. Кусты и ветки деревьев хлестали их по лицу. Они так спешили, что, несмотря на лютую стужу, обливались потом. Покрытый лесом склон становился все круче и круче. Было не до разговоров и не до размышлений. И так они карабкались, пока, запыхавшись, не уткнулись в отвесную скалу. Середина ее смотрела на них черным оком отверстие пещеры. Вначале каменная стена, поднимающаяся над вершинами деревьев, была еще как-то преодолима, но дальше, примерно на 2 человеческих роста до входа в пещеру, становилась совершенно гладкой и слегка нависала. «Сначала вскарабкаемся туда», — решил Хапеда. «А потом я встану тебе на плечи. Мы должны обязательно забраться внутрь пещеры, чтобы она встретила нас и не могла обойти». Хапеда даже сам удивился спокойствию, с которым произнес эти слова. Выступы скалы и сплетения кустарников вначале служили достаточно надежной опорой для ловких рук и ног. А когда мальчики добрались до трудного участка, Часки выбрал наиболее подходящий выступ, и Хапеда посторонился, чтобы дать ему возможность потверже встать. Затем Хапеда залез другу на плечи, но все равно не смог дотянуться до входа в пещеру. «Я подниму тебя», — предложил Часки. Он подставил Хапеде руки, а когда тот встал на его ладони, поднял. Хапеда достал на этот раз выступ у входа в пещеру. Он крепко ухватился за ним, и Хапеда подтянулся рывком, оперся на руки и тоже пополз во тьму пещеры. Камень был влажным и пахло сыростью. Снаружи было холоднее. Казалось, пещера дышит теплом, как человек. Диковинные каменные горбы и столбы как будто выросли из пола. Мальчики пошарили вокруг руками, и оказалось, что такие же столбы опускались сверху. Это было что-то необыкновенное. Хапеда опустился на корточки и прислушался. Пещера не только дышала, у нее был и свой голос. Далекое журчание, нежное и обольстительное, как прекрасная песня неведомого чудовища, заманивающего свою жертву, доносилась из темноты. «Может быть, это просто вода?» — негромко сказал Хапеда и в испуге замолк. Голос его звучал необычно гулко. Часки не ответил. Братья теснее прижались друг к другу и некоторое время посидели так. «Теперь пойдем туда, вглубь. Я хочу узнать, вода это или нет», — еле слышно прошептал Часки. Хапеда поднялся, и друзья, поддерживая друг друга, двинулись вперед. Дно пещеры постепенно понижалось, и мальчики шли все глубже и глубже внутрь горы. Их окружала кромешная тьма. Звонкое журчание усиливалось. Оно становилось все громче и громче, и, наконец, превратилось в оглушительный шум. «Вода!» — крикнул Часки во весь голос. Мальчики остановились. Они нагнулись и погрузили руки в быстрый поток. По-видимому, он вгрызался в пещеру справа и исчезал слева, срываясь в бездну. Осторожно ступая, мальчики отважились перейти стремительный поток. Теперь пол пещеры круто поднимался перед ними, и им пришлось помогать себе руками. Темная галерея, казалось, не имела конца. но вот подъем стал от ложи. Шум потока не был так оглушителен. «Остановимся», — тихо сказал Хапеда, и голос его опять прозвучал отчетливо и громко. Видимо, пещера стала выше и шире. Продолжая двигаться ощупью, мальчики установили, что находятся у входа в большой зал. Они обошли его, ведя руками по стенам, и обнаружили, что сюда ведут еще три галереи. Они вернулись к первой, найдя ее по замеченным на ощупь камням. «Остановимся тут, где галерея сливается с залом. Здесь медведица непременно пройдет, если захочет выйти», — прошептал Хапеда. «Хау!» — мальчики присели. Тишина и темнота снова давили на них. Карабкаться было легче, чем неподвижно сидеть и ждать. «А если она совсем не придет?» — наконец спросил Часки. Хапеда не ответил. Он уже привык к мысли, что у них ничего не получится, и настолько смирился с ней, что невольно вздрогнул, будто его коснулась вражеская рука, когда на фоне еле-еле слышного далекого шума воды раздался новый незнакомый звук. Может быть, он наслышался? Мальчик прислушался и почувствовал, как на его плечо опустилась рука Часки. «Она!» Друзья поднялись и встали перед входом в галерею. «Она не пройдет». По другую сторону зала, в одной из галерей, которые пронизывали гору, что-то тихо пошлепывало по камню. Мальчикам было знакомо это шлепание громадных медвежьих ступней. Медленно, очень медленно приближались эти звуки. Временами они затихали, потом снова слышалось шарканье по шероховатым влажным камням. Она шла. Сомнений быть не могло. Мальчики стояли неподвижно. А в это время, когда мальчики готовились пожертвовать собою, чтобы спасти своего вождя, Такеита сидел в палатке со своими молодыми друзьями Чапой и Читанзапой. Он сказал им, что должен пройти эту восьмую ночь, которая уже наступила. Он был готов без оружия идти внутрь горы. Слово, которое он дал жрецу, было нерушимо. Вождь вынул из своих волос три орлиных пера. Он снял ожерелье из когтей медведя, и на груди его стали видны старые глубокие шрамы. На нем остался только пояс. Слева от себя он положил факел. Стройный, он сидел и задумчиво смотрел куда-то мимо своих друзей. «Ты воин, Такеита!» — сказал Читанзапа. «Не падай духом!» «Падать духом? Нет. В жизни еще и не такое бывает!» Друзья не произнесли больше ни слова. Они знали, что пришлось перенести Такеита. Знали Такеита борца. И вот груз показался ему слишком тяжел, и как раз в этот момент, когда было затеяно важнейшее дело, и он, Такеита, был необходим для его осуществления. Чапа и Читанзапа не знали, что и посоветовать. И хотя они были воинами, они были беспомощны, как дети. С тайной горной пещеры когда-то начались несчастья. Здесь, казалось им, они не должны закончиться. Такеита поднялся, взял факел и покинул палатку. Все становище было на ногах. Известие о том, что вождь отправился принести себя в жертву, проникло во все палатки. Молча стояли люди. Уинона оглянулась вокруг. Унчиды не было. Позади всех стоял жрец. Тобиас смотрел на него с неприязнью. Размеренными шагами, ни на кого не глядя, прошел вождь мимо братьев по племени. В левой руке у него был опущенный факел. Чапе и Читанзапе не удалось больше встретиться взглядами с Такеита, и они потупили взоры. Но вот палатки и люди остались позади. Молодой вождь двинулся к пещере тем же путем, что и мальчики. Навстречу ему из-за дерева вышла и Унчида. Такеита попытался уклониться от встречи, но Унчида оказалась как раз у него на пути. «Такеита, сын мой!» Вождь не ответил. Он ждал, не выражая нетерпения, как это и требовал обычай. «Такеита, ты видишь следы мальчиков?» Молчание вождя значило теперь, что он не ждал этого вопроса. «Да», — наконец произнес он. «Хапеда и Часки пошли в пещеру, чтобы принести себя в жертву. Они хотят умереть за тебя». Такеита поднял голову, молча кивнул, собрался силами и пустился вверх по склону. Мальчики в пещере продолжали стоять в том же самом месте. Из темноты донеслось тихое, но грозное рычание. Друзья широко раскрыли глаза, пытаясь что-нибудь разглядеть в темноте. но ничего не было видно. И тут они расслышали еще какой-то звук, который никак не могли объяснить. Похоже, кто-то топтался около медведицы. Снова послышалось рычание. Многократное эхо делало его ужасным. И снова шаркающие шаги тяжелых лап. Невообразимо огромные должны быть эти лапы. Слышно было, как когти царапали землю. Мальчики многое знали о медведях. При нападении медведь обычно поднимается на задние лапы. Он валит жертву, сжимает в страшных объятиях, душит. Если попытаться убежать, он настигает ударом лапы, раздирая острыми когтями мясо до костей. Мальчики стояли молча. Они выпрямились и словно оцепенели. С трепетом прислушивались они, как зверь, будто точил о камни свои огромные когти. И снова различили братья какой-то посторонний, совершенно непонятный звук. Что-то шевелилось около чудовища. Запахло медведем. И не только медведем, еще и кровью. Может быть, зверь только что пообедал, и морда у него в крови? Ноги Хапеды стыли в мокрых мокасинах, а по спине струился горячий пот. Он уже потерял счет времени. Времени в пещере не существовало. Здесь не сверкали звезды, и не восходило солнце, не распевали по утрам птицы. Может быть, мужчины в лагере давно проснулись и позорьки отправились с луками и стрелами на охоту? Может быть, молодые собаки уже весело резвятся и брызгаются в шумном потоке, а грозовая тучка, единственный, кто бы мог кое о чем догадаться, может быть, еще безмятежно спит под теплой бизоньей шкурой. Какое-то время было тихо. Только изредка раздавалось царапание и хриплое урчание. Это урчание было похоже на стоны. Потом урчание стало громче, и снова послышались шаркающие шаги. Хапеда выпустил руку Часки и обнял брата за плечи. То же сделал и Часки. Мальчики стояли теперь плотно прижавшись друг к другу. Если она придет, пусть берет их вместе, обоих сразу. И вдруг непонятный запах ударил им в нос. Во влажном воздухе пещеры пахло гарью? Удивительно. Медведица остановилась. Если бы хоть увидеть ее. В темноте так страшно. Пахло медведем. Пахло кровью. И все сильнее и сильнее пахло гарью, паленой шкурой. Забрезжил слабый-слабый свет. На мокрых камнях заблестели желтые отблески пламени. Своды огромного зала раскрылись перед глазами мальчиков. И они увидели большую медведицу. Ужас охватил их. Они не могли отвести взгляда от когтей по два пальца толщиной, а их пять на каждой огромной темной лапе. Зверь был необычайной величины, широкая грудь, громадная голова и такая толстая шея, что Хапеда не мог бы, наверное, обхватить ее и двумя руками. Животное грозно наклонило голову. В длинной оскаленной пасти торчали острые зубы, сверкали на редкость маленькие глаза. Зверь начал приседать на задние лапы и приподнял передние, готовясь к нападению. Вдруг сильная рука схватила Хапеду сзади и бросила навзничь. С Часки произошло то же самое. Ноги в легких мокасинах перешагнули через них. Поднявшись, мальчики увидели перед собой мужчину, стоявшего у самого входа в зал. В левой руке он держал ярко вспыхнувший факел, который только что поднял с земли. Это была толстая палка, на конце которой горели защемленные в ней куски бизоньей шкуры. Мужчина был худощав и высок. «Так и это!» Одним прыжком вождь оказался в зале. Он проскользнул под страшными лапами поднявшейся медведицы и с факелом в руке стал рядом с ней. Даже подняв руки, он едва ли мог достать ее до головы. У Такеита не было оружия. Он даже не притронулся к резной рукоятке ножа, что торчало из кожаных ножен. Вождь отошел на несколько шагов и, не спуская глаз с урчащего чудовища, воткнул факел в расщелину камня. Медведица попыталась двинуться за ним. Она потопталась на задних лапах, махая в воздухе передними, потом опустилась на все четыре и медленно потащилась. За ней оставался кровавый след. И тут-то мальчики увидели, что около медведицы топчется медвежонок. Он нерешительно озирался по сторонам. Ему было не более 2 месяцев, и он еще не привык самостоятельно следовать за матерью. Медведица с медвежонком была особенно опасна. Мальчики не смели ни вскрикнуть, ни шелохнуться. Все должно произойти, как хочет великий дух. Вождь стоял, освещенный факелом, и чудовище было уже рядом с ним. Ну вот, Такеита подался вперед, посмотрел прямо в маленькие глаза медведицы, издал какой-то необыкновенный звук, и медведица ответила ему злым и недоверчивым ворчанием. Под ней растекалась лужица крови. Видимо, она была тяжело ранена. Вождь опустил руки и стал покачивать плечами, как медведь, идущий на задних лапах. Снова с его уст полилось необычные, то низкие, то высокие звуки, какие мальчикам приходилось слышать при исполнении танца медведя. Вождь присел, и чудовище придвинулось к нему. «Что это? Медведь говорит с ним?» Коричневая громадина повернулась, подползла к барахтающему медвежонку. Но тут силы оставили ее. Она легла и начала лизать малыша. Потом, склонив голову на бок, она посмотрела на вождя, который снова тихо заворчал по медвежьи. Четно попыталась она последний раз выпрямиться, цепляясь за влажные камни. Струйка крови потекла из ее рта. Вождь спокойно подошел к зверю. Силой воли и глубоким знанием жизни и повадок медведей он поборол дикий инстинкт зверя. Он присел на корточки, и медведица доверчиво прислонилась к нему. Медвежонок тыкался в нее мордочкой и скулил. Тогда мать приподнялась и подтолкнула его к человеку, который понимал ее язык. Огромные лапы ее вытянулись, голова упала на бок. Вождь встал. Он провел рукой по мягкой шкуре животного, исследуя многочисленные места с запекшейся кровью на боках, спине и груди. Большая медведица была мертва. «В нее попало 15 пуль», — вполголоса сказал он, обращаясь к мальчикам. И все же эхо повторило его слова. «Это те, что ищут золото, смертельно ранили ее. И она пришла сюда, чтобы спасти своего детеныша». Вождь достал трубку, раскурил ее и вознес дымок к небу и земле. Потом затянулся сам, это был обряд скорби. Когда трубка была выкурена, его взгляд снова обратился к мальчикам. «Вы хотели пожертвовать собой за меня?» Они молчали, и это молчание означало «да». «Вы, Хапеды и Часки, вели себя как настоящие воины», — сказал он. «Вы сделали даже больше, чем сделали бы некоторые мужчины». Так и ты присел рядом с мальчиками у мертвой медведицы. Он привлек к себе медвежонка и взял на руки барахтающего и царапающего зверька. «Мы у истоков нашего рода, прародительницей которого была большая медведица», — сказал он. «И в то же время мы у его конца. Мы изгнанники у тела медведицы, но она оставила нам свое дитя, и это новая жизнь. Понимаете меня?» «Хау!» — ответили мальчики в один голос. «Мы идем с палатками рода медведицы на земли севера, в Канаду», — продолжал вождь. «И чтобы жить там, мы должны научиться всему, что знают белые люди». «Женской работе!» — презрительно возразили побратимы. «Да, Хапеда, женской работой белые нас и победили. Тебе надо еще научиться подумать, сын Четанзапы, о том, что заслуживают ли женщины и звери презрения. Наши предки думали иначе. Они верили, что наш род ведет начало от зверя и великой таинственной женщины, которая знала секреты мира. Унчиди и Уиноне до сих пор известны многие травы, и они лечат раны воинов не хуже, чем Хаваншита. И вы же знаете, кто первый нашел в себе мужество покинуть резервацию? Наши женщины и девушки». Мальчики смущенно опустили голову. «Поэтому вам не следует презирать работу у айчинчунов, которую вы насмешливо называете женской. Белые люди много знают, иначе бы не победили нас. Они делают таинственное железо, они добывают его, другие плавят, третьи куют. Они делают из железа плуги, которые разрыхляют твердую землю, и она приносит плоды, и много людей кормятся на небольшом участке. Они разводят бизонов, и им не надо охотиться на них». Хапеды и Часки молчали. «С этим детенышем большой медведицы начнется новая жизнь. Мы полны новых сил и новых надежд. который дала нам великая и таинственная. Мы хотим вновь обрести священный мир. Мир со всеми краснокожими и мир со всеми белыми. Суайчинчунами! Гневно воскликнули мальчики, когда вождь сделал паузу после своих слов. «Да, нам следует еще хорошо подумать над этим, Хапеда волосяной гребешок и Часки широконогий. Не все белые люди наши враги. Там, в горных лесах Канады, нас ждет Адамс, который нам хочет помочь. Его отца довели до отчаяния и убили большие сильные волки среди белых людей. Он будет нашим братом». Вождь поднялся. «Идемте со мной, мальчики. Я вчера достал золото. Нам надо в Канаде купить столько хорошей земли и скота, сколько нужно для того, чтобы и без диких бизонов мы могли оставаться свободными людьми. Поняли меня?» «Да». Так Иита взял медвежонка. Хапеда с факелом пошел впереди. Он освещал путь, по которому братья уже прошли в темноте. Доносился шум воды. Рокот его становился все сильнее и сильнее, и, наконец, Хапеда увидел в свете факела стремительный подземный поток, через который они все переправлялись. Справа поток низвергался в большое отверстие в скале, и Хапеда невольно подумал, что один лишь неосторожный шаг, и их бы утащило потоком в темное чрево горы. Так и это остановился и опустил беспокойного медвежонка на землю. «Подождите!» Он повернулся и обратил внимание мальчиков на поток, срывающийся в проход откуда-то сверху. «Там наверху в скалах есть небольшая пещера, в которой было золото», — сказал он. «Мой отец знал об этом. Белые люди не нашли этого золота. То, что они обнаружили, — это золотые жилы северного Хезапа. Вчера я унес последние золотые зерна. Они, наверное, были просто спрятаны. Теперь там пусто. Пошли». Когда забрезжили в проходе слабые проблески дневного света, Хапеда и Часки глубоко вздохнули. Но пришлось сделать еще порядочно шагов, прежде чем все трое оказались у выхода из пещеры, на уступе скалистой стены над лесом. Хапеда потушил факел. Небо над ними было синее, сияло зимнее солнце. Ветки деревьев гнулись под тяжестью снега. Каркая летали вороны. Хапеда и Часки не могли надышаться свежим воздухом. Темное царство горы осталось позади, где их приветствовал радостный зимний день. Вождь развернул лассо. Мальчики быстро спустились по нему. Вождь скинул лассо, взял на руки медвежонка и спрыгнул с уступа. Он оказался на склоне у самых деревьев. То скользя, то прыгая, он продолжал спуск. Мальчики неслись изо всех сил, чтобы не отстать от Такеита. Не раз они кувырком летали в снег, налетали на деревья. Когда между деревьями показались первые палатки, мальчикам показалось, будто бы они отсутствовали много зим и возвращаются теперь взрослыми мужчинами. Несмотря на всю радость, на душе у них было тяжело. Они пережили что-то такое, о чем не могли и не должны были говорить. Возвращавшиеся заметили, что никто не приветствовал их громкими криками. Молча, с нескрываемым удивлением, смотрели на них стоящие между типи женщины, девушки и мальчики, а мужчины даже вынули изо рта трубки и украдкой посматривали на вождя, на удивительного медвежонка, которого он нес. Таких медведей они еще никогда не видели. Хаваншита стоял перед своей палаткой. Поднявшийся легкий ветерок покачивал заснеженные сучья, и словно бы в театре теней ожили магические знаки на полотнищах палаток. Казалось, будто бы ворочатся, извиваются большие змеи. Старик выпрямился. В руке он держал большой, похожий на копье, жезл жреца. Жезл был украшен вьющимися, извивающимися линиями, и когда он поворачивал его, казалось, что линии шевелятся. Такеита замедлил шаг и высоко поднял медвежонка. Хаваншита словно остолбенел. Потом, едва приоткрыв полог, быстро и как-то необыкновенно испуганно юркнул в свое святилище. Уинона и Мангшонша работали перед типи Читанзапы. Когда они разогнули спины, на лице Мангшонши отразилось истинное удивление, а Уинона, находящаяся под гнетом страха, смогла наконец вздохнуть полной грудью. Когда мальчики вместе с Такеитой вошли в палатку вождя, они увидели воинов, которые сидели вокруг потушенного очага в середине палатки и в глубокой серьезности совещались. В глубине палатки находилась Унчида. Она опустила, наконец, руки, которые молитвенно держала перед ртом. Воины вскочили. Такейта прошел на середину палатки. Он улыбнулся. Улыбка эта для мальчика была словно солнце после темной ночи. Ведь только они да Унчида знали глубину тайны, благодаря которой появилась улыбка. Уинона и Мангшонша вошли в палатку и помогли Унчиде приготовить еду. Мальчики принялись за еду. Такейта тем временем подсел к Чапе, Черному Соколу и Тобиусу. Непоседливый детеныш вцепился в его куртку. Поев, мальчики забрались под одно одеяло и уснули. Вечером, когда они проснулись, в палатке уже темнело. Они почувствовали, что отдохнули и набрались сил. Прежде всего, они отыскали медвежонка. Тот лежал, завернутый в одеяло неподалеку от них, сытый и довольный. Потом они сбежали к реке, чтобы выкупаться еще раз, пока не совсем зашло солнце. Когда мальчики возвратились, кожаные полотнища Типи были уже сняты с остова. Лагерь поднимался. Только одна палатка еще стояла нетронутой. Палатка бобра. Вокруг нее растерянно бегала грозовая тучка. Мальчики подошли к ней. «Ах, это вы!» — радостно сказала девочка. «Что же мне делать? В палатке никого нет. Не могу же я одна разобрать ее?» «А где же твои мать и сестра?» — удивленно спросил Хапеда. «Я не знаю». «Ты не знаешь?» — Хапеда не мог подавить возникшие у него тревоги. «Куда же они исчезли?» «Ах, я не знаю. Утром, после той ужасной ночи, когда они кричали во сне, бегая бизониха, и все отправились в лес, а я подумала, что они отправились собирать коренья. С тех пор я их не видела. Я же спала у вас в типе». Братья ужаснулись. «Надо сказать об этом вождю». Вождь созвал разведчиков. И Хазапа припомнил, что видел в лесу женщин, которых вела бегая бизониха. Они двигались на север. Он тоже не думал ничего худого и предположил, что они отправились, чтобы доставить охотничью добычу до бобра. Мужчины, собравшиеся вокруг Такеита, серьезно задумались. «Они ненавидят меня», — сказал вождь. «И они побежали к врагам, чтобы предать нас. Золотоискатели недалеко. Догоните их», — приказал он бобру и Тобису. «Их следы должны быть еще заметны на снегу. Прошла ночь и два дня, может быть, вы их настигнете раньше, чем они наделают бед». Воины тотчас отправились в погоню. Предчувствие нависшей опасности, род медведицы после захода солнца в тишине двинулся на запад. Хапеде разрешили посадить волокушу, которую тащила на жердях палатки его рыжая кобыла, медвежонка. Часки со своего мустанга наблюдал, спокойно ли тот ведет себя там. «Вот они, вот! Ты видишь?» — сказала жена сына антилопа грозовой тучки. «Вот они, мальчики наши, медведицы!» Хапеда оглянулся на часки. Они обменялись быстрыми взглядами. «Мальчики-медведицы? Что ж, это неплохо. И это новое имя будет у них общее, как у настоящих братьев».